и верила в него. «Присаживайтесь, сеньорита», — почти весело пригласил Данилов. «Составьте мне компанию, благородный дон», — церемонно проговорила Наталья. Всенепременно и с удовольствием ответствовал Алеша. Со стороны могло бы показаться, что они беззаботно дурачатся, по молодости шутят, когда бы не мрачное, задумчивое лицо Данилова. Казалось, он говорил через силу, а мысли его витали далеко. «Алеша», — решилась Наталья после того, как сделала два первых терпких огненных глотка настоящего колумбийского, божественно приготовленного кофе. «А как тебе удалось бежать?» Волшебным образом усмехнулся он. «А конкретней?» — требовательно спросила она. «Тебе правда это надо знать?» «Я хочу знать о тебе все», — решительно сказала она и посмотрела ему прямо в глаза. «Ну», — Алеша смутился, лицо его исказилось. «Я написал одну фразу». «Какую?» «Да говори же ты толком. Что из тебя все клещами надо тянуть? Ну?» «Я написал...» Он посмотрел прямо на нее. «Я написал...» Он хмурил лоб, припоминая. «Да покажи мне лучше, что. Или ты там целый роман написал?» Алеша покачал головой. «Я этот клочок выбросил. Сразу, как вышел. Порвал и выбросил». «Ну, говори тогда, что писал?» Скулы Алеши слегка покраснели. Он наморщил лоб, припоминая. «Я написал вот что. Я изо всех сил рванул дверь, она растворилась, и я увидел Наташу». «И что? Дверь открылась?» Она была изумлена. «Да». «Правда. Святой истинный крест. Не сойти мне с этого места. Ты же говорил, что у тебя все вещи отобрали. А чем ты писал, на чем?» «На полях газеты. Обгорелой спичкой. Я нашел их в той комнате, где меня держали». «А потом?» «А потом я шел куда-то по каким-то коридорам, не знаю куда. Потом оказался еще перед одной дверью, толкнул ее и вышел прямо в зал прилета». Наташа видела, что Алеша говорит правду, и эта правда чего-то мучает его. «Да ты все-таки волшебник», — протянула она. «Тогда чего ты боишься? Даже если тебя возьмут еще раз, ты всегда сможешь от них уйти. А если на меня наденут наручники? Если там не будет чем писать и на чем? Если, — подразнила она. А если луна упадет на землю?» И потом продолжил он. «Я ведь впрямую выполнил свое желание впервые. До того все время получалась какая-то кривда. Вместо загорелой, дочерна хрупкой русской девушки появилась толстая негритянка, ну и так далее». «Растешь», — уверенно сказала Наташа. «Работаешь над собой, потому и получилось». «Нет, наверное, это потому, — раздумчиво сказал он, — что я очень хотел выбраться оттуда». Помолчал и добавил. «И потому, что ты ждала меня». Чтобы скрыть смущение, внезапно охватившее ее, Наташа схватилась за чашку, одним глотком допила кофе. Есть ей не хотелось, спать тоже, будто той пары часов, что она проспала, скорчившись, сперва в кресле самолета, а затем в Алешиной машине, хватило ей на неделю. А может, это присутствие Данилова заряжало ее энергией? «Знаешь что, Алешенька», — сказала она решительно, отставляя чашку тонкого фарфора. Родители ставили эту посуду на стол только по праздничным дням. «Для того, чтобы тебя оставили в покое и перестали за тобой гоняться, тебе надо самому раскрыть это дело и отдать преступника, или кто он там, в руки правосудия». Данилов хотел было возразить. «У меня есть план», — перебила его Наташа. Петренко в то же самое время. Подполковник вместе с Буслаевым по-прежнему оставались в своем временном штабе в аэропорту Шереметьево-1.